Глава 18. Накануне прорыва. «И как тебе представление?» – выходя на широкое крыльцо, спросила одна из дам бальзаковского возраста. «Не идет ни в какое сравнение с театральным. Даже труппа Николая Григорьевича играла значительно лучше. Хотя игра ее актеров доброго слова не стоит», — ответила ей товарка того же возраста. «Согласна, играли они посредственно. А эти же манства...» «Вот тут с тобой не соглашусь, Лидия. Игра, конечно же, мягко говоря, посредственна. Но что до жеманства, то как еще передать чувства и суть происходящего на экране, не произнеся ни слова, если не жестами, не оставляющими иной трактовки? Кадры с текстами не способны передать всю суть происходящего. Или их должно быть слишком много, но тогда пропадает все очарование синематографа. И потом, мы наблюдаем, по сути, первую игровую картину, а не короткий эпизод». Дамы прошли дальше, а я лишь удовлетворенно выдохнул. Оценка наших трудов вроде бы и не лестная, но в то же время и не резко негативная. Отдает эдаким снисхождением, которое, впрочем, ничуть меня не задевает. А с кем прикажете конкурировать? Со столичными труппами? Непременно, но только чуть позже. Дайте годик-другой, и все будет. Сейчас же без режиссера, без хоть бы плохоньких актеров снять 50-минутный фильм – это дорогого стоит. Все началось месяц назад с очередного моего ранения, вынужденного безделья и, как результат, избытка времени. Я решил, что глупо терять его понапрасну, а лучше приступить к съемкам первого игрового кино. В настоящий момент снимают в лучшем случае юмористические 2-3-минутные короткометражки. Я же решил сразу замахнуться на большое. Отпросить Родионова не составило труда, Эссен пошел мне навстречу, тем более, что на катере имелся еще один штатный кочегар, а 02-му предстояло теперь лишь дежурить на входном створе и участвовать в троллении акватории. Николай Оттович категорически не желал рисковать катером и его командой, что меня на данный момент полностью устраивало, потому как появилась новая хотелка. В Артуре имелся свой театр. Плохонький, с откровенно слабой труппой и уж тем более на фоне публики, избалованной столичными представлениями. Но с началом войны и эти актеры поспешили убраться из города, а театр закрылся. Его же антрепренера, Николая Григорьевича Осипова, отставного офицера, призвали на службу. Так что найти даже самых плохоньких актеров оказалось делом трудным и практически нерешаемым. Во всяком случае, я предполагал, что мне придется изрядно попотеть. И ведь действительно пришлось, потому что желающих оказалось в избытке. В результате актерский состав подобрался из 3 молодых людей и 3 девиц из разночинцев. Опыта игры на подмостках, за исключением самодеятельности, у них не имелось. Впрочем, отсутствие мастерства достигалось многократным повторением дублей и монтажом. Правда, тут мы столкнулись с повышенным расходом кинопленки. Пришлось вновь обращаться к Эссену с просьбой организовать прогулку в Чифу. И, надо сказать, я оказался приятно удивлен отсутствием каких-либо препон. Флотскому и армейскому командованию было приятно, что его величество не только читает донесения, но и имеет возможность лично лицезреть как боевые будни осажденной крепости, так и лиц, причастных к этим событиям. Разумеется, и командование в том числе. Хотя компенсировать мне затраты на закупку пленки никто и не подумал. Особые сложности наметились с оборудованием, необходимым для съемочного процесса. Разумеется, в первую очередь речь идет о софитах и электричестве. Как результат, были вынуждены озаботиться генератором и небольшим паровиком под него, которые уместились на отдельной повозке, обеспечив мобильность. Прежде со съемочным процессом мне сталкиваться не доводилось, и специально я им не интересовался. Только и того, что запомнил увиденное и услышанное вскользь. Так что нам с Родионовым пришлось осваивать все с нуля. И мы добились определенных успехов. Хотя бы потому, что качество съемки кинохроники и фильма кардинально отличалось. Признаться, наблюдая выбеленные лица актеров и яркий вызывающий грим, я едва сдерживал смех. Но, как оказалось, иначе получить качественную картинку попросту нереально. Да, те ухищрения, что я сумел вспомнить, помогли улучшить ситуацию, но качество самих кинокамер и пленки оставляли желать лучшего. Впрочем, месяц мучений и результат налицо. Честно скажу, если бы мы провели премьеру сразу вот в этом здании, арендованном под кинозал, то настроение мое после услышанного высказывания ухнуло бы ниже плинтуса. Но я видел реакцию простых работяг. А они поднимались со своих скамеек, пребывая под впечатлением. Женщины и девицы вновь утирали глаза уголками платков, но на этот раз это были слезы умиления. Так что первый блин у нас вышел точно не комом. Не мудрствуя лукаво, я решил воспользоваться сценарием Чарли Чаплина «Огни большого города», в российской интерпретации, конечно же. В душещипательной мелодраме мало патриотизма, но ни одной ведь войной и пропагандой жив защитник крепости. Ему еще и высокий воинский дух нужен. А для этого не помешало бы помнить, ради чего и кого он сражается. Как только выйдем хотя бы на ноль по расходам, покатит по позициям наша кинопередвижка. Для чего выучили на киномеханика одного охромевшего солдата? Там ведь ничего сложного. И толк от одноногого солдата на этом поприще будет, и жалование ему положу. Правда, если с синематографом дела обстояли лучшим образом, то положение на фронте откровенно удручало. Скажу больше, японцы вышли именно на те рубежи, где они и находились в известной мне истории к концу июля. Уже состоялись первые успешные бомбардировки крепости с сухопутного фронта 120-миллиметровыми морскими орудиями. Случилось это как-то уж совсем неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало, и вдруг произошло одно обстоятельство, из-за которого рухнул левый фланг наших войск в районе станции Инчэндзи. К бухте Хэсии подошел отряд японских крейсеров адмирала Дэвы. И в то же время на просматриваемом с моря участке железной дороги появилась подвижная железнодорожная батарея «Квантун». Иначе как злым роком назвать это сложно – потому что первый же снаряд, выпущенный с большого расстояния, попал в паровоз. Я говорил о необходимости использования двух локомотивов – в голове и хвосте, но кто бы слушал сопляка мичманца. Обездвижив батарею, ее попросту уничтожили, разбив в хлам как платформы, так и пушки. Я уже говорил о том, что «Квантун» со своими морскими орудиями являлся едва ли не основным сдерживающим фактором в районе обороны, прилегающей к железной дороге. Теперь его не стало. Чем поспешил воспользоваться командир 1-й дивизии Мацумура Канемото. Уж не знаю, насколько он согласовал свои действия с Ноги, но его наступление оказалось насколько неожиданным, настолько же и сокрушительным. Расслабились наши, или изначально не стали всерьез укрепляться, не суть важно. Главное, что левый фланг оказался опрокинутым, а японцы получили возможность глубокого обхода, практически выходя в тыл войскам, стоявшим в зеленых горах. Ну и Ноги не остался в стороне, начав лобовой штурм в сжатые сроки. Полагаю, что у самураев и так все к этому шло, и лишь сдвинулись сроки. Но даже если все пошло не по плану, японцы в полной мере воспользовались удачно сложившейся ситуацией. Во избежание окружения многие позиции и две важные высоты мы оставили практически без боя. Другими они овладевали в жестоких схватках. Но как бы то ни было, все позиции нами были утрачены, и войска откатились к Волчьим горам. «А ведь получилось, ваше благородие», – зардевшись, произнес Родионов, наблюдая за расходящейся публикой. Те обменивались мнением как между собой, так и с ожидающими нового сеанса. И должен заметить, что довольных было куда больше. Да и послушанная мною парочка Матрон вовсе не выказывала недовольства, делая скидку на профессионализм актеров. «Неужели сомневался, а, Дмитрий Матвеевич? И это после вчерашней премьеры в рабочем поселке?» – подначил я Родионова. «Так там-то народ простой, читать не всякий выучился и в театры не хаживает. А тут благородные, образованные, в столице бывали. Но им, по большому-то счету, понравилось. Значит, хорошо у нас получилось, ваше благородие», – с надеждой спросил он. «Пока не очень. Но мы сейчас учимся». «И дай срок, такие фильмы снимать станем, что у зрителей дух захватывать будет», – убежденно заверил его я. «Ваши слова да Богу в уши». «А ты на Бога надейся, да сам не плашай, Дмитрий Матвеевич. И пока все у тебя правильно, а значит, просто делай свое дело». «Ладно, пора. Тебе на Севастополь, а я в мастерские. И не забудь, сегодня же все свое хозяйство до последнего кадра перенести на хранение к Горскому. С ним все оговорено. Есть». Но не мог я в преддверии боя в Желтом море оставлять на Севастополе столь ценный архив. Понятно, что мир уже увидел в разы больше, чем было в реальной истории, а о кинохрониках в Артуре я вообще не слышал. Но у нас хватает материала, не увидевшего свет. И мне не хотелось их утратить. А ведь все возможно. Я тот самый фактор, который может влиять на ход истории и совсем не обязательно в свою пользу. Могут же японцы обратить внимание на чрезвычайно меткую стрельбу, а она будет именно таковой, и сосредоточить огонь на нас сразу нескольких кораблей. Очень даже могут. Старуха вообще не больно-то меня жалует. Я продавлю ее в одном месте, она отыграется в другом, а там, глядишь, и все опять вернулось на круги своя. Я рву жилы. Ну хорошо, стараюсь в меру своих способностей. Ну ладно, в меру своих желаний. Но какое это имеет значение, если все с завидным постоянством скатывается на протаренную дорожку, а мои воздействия успешно компенсируются? На набережной меня ожидал паровой катер. Я осуществил таки свое намерение обзавестись собственным разъездным транспортом. Пришлось постараться и вложиться, так как понадобилось большое количество медной трубки для прямоточного котла. Получилось компактно, экономично и вполне себе эффективно. Жаль, с жидким топливом имеются сложности, но на угольке вполне себе получается бегать, при этом особо не напрягаясь. Уголь в топке еще горел, но этого едва хватало, чтобы поддерживать котел на подогреве. Я снял крышку и подбросил в топку пару совков антрацита, после чего открыл краник подачи воздуха, раздувая пламя. Все, теперь обождать минут пять и можно трогаться в путь. А пока суд до дела, я окинул взглядом рейд. И сразу же мое внимание привлек отряд в составе Севастополя, Дианы и Новика, входивший на внутренний рейд. А перед ними проскочила стайка из четырех миноносцев. Похоже, Эссен вернулся из очередного выхода по поддержке сухопутного фронта из бухты Тахе. Уже четвертый выход в таком составе. И у меня сложилось впечатление, что это совсем не случайно. Они и в море выходят не просто так, а совершают различные перестроения. Хотелось бы верить, что Николай Оттович что-то задумал и подобрал себе единомышленников. Хотя, признаться, не представляю, как ему удалось оказаться во главе. Ладно, Шульц на Новике, он ведь не просто так стал командиром крейсера, а назначен непосредственно покойным адмиралом Макаровым. Выходит, они с Эссеном в некотором роде из одной партии. Но Ливин принял Диану под свою руку в мае, то есть после гибели Макарова, и наверняка являлся креатурой Алексеева. Либо я чего-то не понимаю, либо Николай Оттович завзятый интриган и политик. На баке броненосца суетятся матросы, закрепляя на надстройке снаряд параванного трала. На Севастополе его используют регулярно, и уж тем паче в водах, прилегающих к крепости. Что не лишено смысла, несмотря на систематическое тролление. В известной мне истории этот броненосец дважды подрывался на минах, но я наблюдаю совершенно иную картину. И насколько мне известно, его командой обезврежены по меньшей мере 4 японских гостинца. Яркой иллюстрацией пренебрежения подобной перестраховкой является Баян. 14 июля, возвращаясь из боевого выхода по поддержке наших войск, броненосный крейсер наскочил на мину, двигаясь по проходу между нашими минными заграждениями. Так что он, как и в реальной истории, участвовать в предстоящем бою не будет. А ведь параван на борту Баяна есть. Но Верин решил проявить самоуверенность. Хотя, возможно, просто сработало его стереотипное мышление. Он ведь человек-параграф. Каждый должен четко выполнять свои обязанности. Троление прохода – ответственность подчиненных адмирала Лощинского, и они должны обеспечить безопасное судоходство. Едва Севастополь пришвартовался к пристани, а крейсера встали на бочку, как к ним тут же потянулись буксиры с баржами, груженными углем. Чуть позже подойдут и к миноносцам. Не упомню такого в изученных мною материалах, и даже склонен полагать, что ничего подобного прежде не было. Однако Витгефт завел на эскадре странное правило. После каждого боевого выхода корабли добирали уголь до полной загрузки. Ввиду того, что имеет место постоянный расход топлива на стоянке, не выходящие в море раз в трое суток восстанавливают убыль топлива. Командам такое обстоятельство не больно-то и нравится, потому что проще отработать однажды и всерьез, чем вкалывать понемногу, но регулярно. Однако это позволяет эскадре находиться в постоянной готовности к выходу в море, а в условиях тотального шпионажа это дорогого стоит. «Здравствуйте, Олег Николаевич», – раздался за спиной знакомый голос. «Здравствуйте, Петр Дмитриевич. Рад, что решили откликнуться на мое приглашение». Сойдя на набережную, протянул я руку подполковнику Бутусову. «Ну, как показывает практика, к вашим словам лучше прислушиваться. А уж когда вы за это еще и денег не хотите, так и подавно». «Денег хочу, но мне ведь не заплатят. Оружие должно пройти приемку у комиссии, доказать свою эффективность и так далее и тому подобное. Что, в общем-то, правильно и мною только приветствуется. Но хотелось бы провести полевые испытания в боевых условиях по ускоренному курсу. И кого еще о том просить, как не самое боевое подразделение? Вас же как затычку во все дырки суют». «Не сыпьте соль на рану, Олег Николаевич, она и так болит. Пытался я донести эту мысль до Романа Исидоровича, он вроде как меня понимает, но как только доходит до планирования, тут же хмурится и заводит свою шарманку о бесчестных способах ведения войны. Ну и как вы правильно заметили, мы у него как главная ударная сила в контратаках. А подаренные вами ручные пулеметы – это просто как палочка-выручалочка, только патронов мало и емкость магазина небольшая». В этот момент раздался заунывный свист предохранительного клапана котла, возвещающего о готовности к движению. Я пригласил подполковника и сопровождавших его унтера и двух рядовых устраиваться на катере. «Тяжеловат», – с недовольной миной заявил знакомый мне пограничный унтер Хватов, покачав в руках ручной пулемет. «Тяжелый, пут без ленты, полтора с коробкой на 250 патронов и пут с четвертью на сотню», – с сожалением кивнул я. «Мацан куда легче», – продолжал конючить пограничник. «Ему можно. Мы с ним трое суток в одном окопе на Хуинсане пробыли, который для начала вместе же у японцев и отбили. Так что и он передо мной особо не робеет, и я ему готов спустить многое». «Легче», – не стал я возражать. «Зато из этого можно садить длинными очередями, ствол не перегреется. Только следи за водой в кожухе. И коробки на 100 и 250 патронов». И при всем его немалом весе, в наступлении его использовать все же вполне себе можно. «Можно-то можно, да только руки отвалятся и спина переломится». «Ну, братец, не нравится – не ешь», – развел я руками. «Чего сразу не нравится, ваше благородие? Смотреть надо, шупать, да по передку полазать. Не Матвею Сидоровичу с ним возиться, а нам. Так что вы покажите, как тут и чего, а там уж и поглядим, сгодится нам такой Максимка, или пусть сторонкой гуляет». Я глянул на Горского, и тот с готовностью вышел вперед. Взял из рук унтера ручной пулемет, уродец, как я мысленно его называл. А так-то название у него гордое – РПГ. Ручной пулемет Горского. Признаться, мысли относительно улучшения вооружения у меня было предостаточно. Но все они оказались несостоятельными. Самозарядные винтовки дорого, долго и при единичном использовании бесполезно. Пистолет-пулемет гораздо проще, и развернуть его производство на коленке не составит труда. Вот только жрет патронов эта трещотка просто немерено, а боевая эффективность весьма сомнительна. Тут уж лучше завести дробовики, которые при отбитии штурмов и в контратаках очень даже к месту. И я их, к слову, при каждом посещении Чифу или Циндао закупаю и привожу в Артур. В итоге решил, что самое лучшее, что я смогу сделать, это создать пулемет. Благо сейчас ни зима и не весна, и у меня под рукой имеется полноценно работающая механическая мастерская. Крупное производство мне, конечно же, не потянуть, но в среднем один, в лучшем случае два пулемета в день, когда процесс будет налажен, вполне возможно. Тут ведь самое трудоемкое – это изготовление ствола. Но его-то я как раз решил взять от винтовки. Качество стали откровенно не дотягивает, плюс винтовочный ствол тонкостенный, а потому пришлось делать водяное охлаждение. Кожух плюс 6 литров воды, да сам пулемет с боеприпасами. Громоздко и тяжело. Но иного варианта я просто не видел. Воздушное охлаждение тут не сработает без вариантов, Зато пулемет, даже вот такой эрзац, большое дело. Он ведь и в качестве станкача отработает на раз. Надергал от Дегтярева, Калаша и МГ-42, свел в одну схему, да отдал Горскому на доработку. Тот взбрыкнул было, мол, не оружейник. Но я настоял, и инженер впрягся, пусть поначалу и не особо горя желанием. Но после втянулся. И ведь получилось. Всего лишь за месяц получилось. И первые испытания прошли практически без нареканий. Теперь поглядим, чего оно в поле стоит. Бог даст, японцев это сильно удивит, а Артур продержится чуть дольше. К слову, на опасных участках минные поля уже начали ладить, пусть и практически на виду у самураев. Производство ручных гранат организовали уже в трех мастерских. Там ведь ничего сложного. Полезность же свою они и в бою доказали. Кстати, наладили изготовление гранат еще и в чугунном корпусе, обозвав их РГО-4. Ручная граната оборонительная, образца 1904 года. Угу. Та самая «Эвка», только запал мой эрзац. Но работает на ядь. С трехдюймовыми минометами пока все очень плохо. Зато от 120-миллиметровых уже не отмахиваются. Первые четыре провели как экспериментальные, создали комиссию и назначили официальные испытания. Так что верю я или нет, кто знает, чем это все закончится. Во всяком случае, попробовать стоит. Если Артур продержится хотя бы лишний месяц, глядишь, ситуация изменится кардинально. Правда, мне опять срочно нужны деньги. А тут еще и бой в Желтом море на носу. Уже послезавтра, если что.